6. В зове сердца заложено все творчество. Весь космический простор наполнен зовом, и сердце космоса, и сердце Архата полны зова. Зов и отклик являются сочетанием космических огней. Объединение, истина, есть явление нашего цикла. Много кругов получается от зова и, расширяясь при интенсивности, захватывает другие сферы. Явление утверждения творчества является как объединение. «Я, владыка Шамбалы, говорю, принцип жизни является утверждением простора космической энергии и путем творческого огня».